Нас учтиво приветствовала женщина в белом переднике. Ее реверансы я приметил еще за четверть мили до баркаса, сидя на спине у Хэма. Также приветствовала нас и очаровательная крошка. Во всяком случае, мне она показалась очаровательной, с голубыми бусами на шее. Когда я спросил у нее, можно мне ее поцеловать, она убежала и где-то спряталась. После того, как мы роскошно пообедали вареной камбалой с топленым маслом и картошкой, для меня еще была особо приготовлена котлета, вошел человек с густыми длинными волосами и добродушным лицом. Так как он назвал Пегати «моя девочка» и крепко поцеловал ее в щеку, я, зная, как строго соблюдает она правила приличия, догадался, что это ее брат. Он и в самом деле оказался ее братом. Мне представили его как мистера Пегати, хозяина дома. — Рад вас видеть, сэр, — сказал мистер Пегати. — Мы, может быть, и грубоваты, сэр, но всегда к вашим услугам. Я поблагодарил его и сказал, что мне будет очень хорошо в таком чудесном доме. — Как поживает ваша матушка, сэр? — спросил мистер Пегати. — Вы оставили ее в добром здравии? Я сообщил мистеру Пегати, что не могу пожаловаться на ее здоровье, и что она передает ему привет. Это была ложь, к которой я прибег из вежливости. — Очень ей признателен, — продолжал мистер Пегати. — Значит, сэр, коль вы недельки две будете ладить с ней, — он кивнул в сторону сестры, — с Хэмом и малюткой Эмли нам будет очень приятно. Поддержав столь гостеприимным манером честь своего дома, мистер Пегати отправился мыться. Чайник с горячей водой уже ждал его, и, уходя, он заметил, что его грязи и холодная вода ни за что не смоет. Вскоре он вернулся. Причем внешность его весьма выиграла, но вернулся столь багровым, что мне поневоле пришло в голову, что не имеет ли его лицо нечто общее с омарами, крабами и раками, так как оно перед погружением в горячую воду было почти черным, а появилось оттуда совсем красным. После чаепития, когда дверь заперли, а все окна плотно прикрыли, ночи были холодные и пасмурные, это убежище показалось мне самым привлекательным из всех, какие только может нарисовать воображение. Слушать ветер, дующий с моря, знать, что туман расползается над пустынной равниной, глядеть на огонь камелька и думать о том, что поблизости нет ни одного дома, кроме нашего дома корабля. Это было похоже на волшебную сказку. Малютка Эмли поборола свою робость и сидела рядом со мной на самом низеньком и маленьком сундучке, достаточно, однако, просторном для нас обоих и помещавшемся в углу у камелька. Миссис Пегати в белом переднике вязала на спицах по другую сторону очага. Пегати с своим шитьем, собором святого Павла и огарком восковой свечи, казалось, была у себя дома, словно никакой иной кров не был ей знаком. Хэм, только что преподавший мне первый урок игры во все четыре, старался припомнить, как гадают на картах, и оставлял рыбный отпечаток большого пальца на каждой замусоленной карте. Мистер Пегати сосал свою трубку. Мне показалось, что настала пора для доверительной беседы. — Мистер Пегати, — начал я. — Да, сэр, — отозвался он. — Вы назвали своего сына Хэмом, потому что живете вроде как бы в ковчеге. Казалось, мистер Пегати почел эту мысль глубокой, однако он ответил, — Нет, сэр, я никогда не давал ему никакого имени. — Ну, а кто же ему дал это имя? — задал я мистеру Пегати второй вопрос по катехизису. — Кто, сэр? — Это имя дал ему отец, — сказал мистер Пегати. — Я думал, что вы его отец. — Его отцом был мой брат Джо, — сказал мистер Пегати. — Он умер, мистер Пегати, — почтительно помолчав, осведомился я. — Утонул, — сказал мистер Пегати. Меня очень удивило, что мистер Пегати не приходит с отцом Хэму, и у меня мелькнула мысль, не ошибаюсь ли я касательно родственных отношений между ним и остальными членами семейства. Мне так не терпелось это узнать, что я решил попросить разъяснения у мистера Пегати. «Ну, а малютка Эмли...» Тут я взглянул на нее. «Она ваша дочь, мистер Пегати?» «Нет, сэр. Ее отцом был муж моей сестры, Том». Я не мог удержаться и снова после почтительной паузы спросил. «Он умер, мистер Пегати?» «Утонул», — сказал мистер Пегати. Было нелегко продолжать разговор на эту тему. «Но я еще не все выяснил». И так или иначе, надо было добраться до сути дела, поэтому я спросил, «А у вас есть дети, мистер Пегати?» «Нет, мистер Дэвид», — отозвался он со смешком, — «я холостяк». «Холостяк?» — удивился я. «А кто же тогда она?» — указал я на особу в переднике, которую вязала на спицах. «Это миссис Гаммидж», — сообщил мистер Пегати. «Гаммидж, мистер Пегати?» «Но тут Пегати...» Я разумею, мою родную Пегати сделала мне такой явный знак воздержаться от дальнейших расспросов, что оставалось только сидеть и взирать на всю эту безмолвную компанию, пока не пришла пора идти спать. Здесь, в моей маленькой каюте, Пегати сообщила мне, что Хэм и Эмли — сироты, племянник и племянница, которых мой хозяин усыновил, когда они остались без средств к существованию. А миссис Гаммидж, вдова его компаньона, владевшего вместе с ним баркасом и умершего в нищете. «И он сам бедняк, — сказала Пегати, — но сердце у него золотое, и надежен он, как сталь». Таковы были ее сравнения. «Но есть один предмет, — сообщила она, — который всегда вызывает у него буйное раздражение, и тут он даже начинает ругаться. Упоминание о его великодушии. Если кто-нибудь из них заговорит об этом, он бьет кулаком по столу, однажды он даже расколол его и клянется страшной клятвой, что пусть его разразит на этом самом месте, если он не удерет, коли услышит об этом еще раз». Выяснилось также после моих расспросов, что никто не имеет понятия, каково значение этого страшного глагола «разразит», но все почитают его самым торжественным заклятием. Я был растроган добротой моего хозяина и в самом благодушном настроении, усугубленном сонливостью, прислушивался, как женщины укладываются спать в такой же, как моя каморке, в другом конце баркаса. И как мистер Пегати и Хэм подвешивают койки к тем самым крючьям, какие я заметил в стропилах. Погружаясь мало-помалу в дремоту, я слышал вой ветра, который с такой яростью мчался над равниной, что я стал опасаться, не разверзлась ли пучина морская. Но тут я вспомнил, что нахожусь на баркасе, и если что-нибудь случится, не худо иметь на борту человека, подобного мистеру Пегати. Впрочем, ничего не случилось, кроме того, что наступило утро. Как только засияло оно на устричных ракушках, обрамлявших мое зеркало, я был уже на ногах и вместе с Эмли отправился собирать камешки на берегу. — Ты заправский моряк, верно? — обратился я к Эмли. Не знаю, был ли я в том уверен, но я почитал необходимым сказать ей какую-нибудь любезность, а сверкающий парус неподалеку от нас отразился в этот момент в ее ясных глазах так красиво, что мне пришла в голову именно эта мысль. — Нет, — покачала головкой Эмли, — я боюсь моря. — Боишься, — сказал я, храбро взирая с высокомерным видом на могучий океан, — а я не боюсь. — Что ты? Но оно такое жестокое. Я вижу, как оно жестоко к нам. Я видел, как оно разбило судно такое же большое, как наш дом. Надеюсь, это было не то судно, на котором... на котором потонул мой отец, — перебила Эмли. — Нет, не то. Того я никогда не видела. — И отца тоже? — спросил я. Малютка Эмли покачала головой. — Не помню. — Какое совпадение! Я тотчас же сообщил, что никогда не видел своего отца, и что мы с матерью всегда жили очень счастливо вдвоем и также собираемся жить впредь. И что могила отца находится неподалеку от нашего дома, на кладбище, осененное деревом, под которым я часто гулял и много раз слушал в ясное утро пение птичек. Но, оказывается, сиротство Эмли не совсем походило на мое. Она лишилась матери раньше, чем отца, да к тому же никто не знал, где находится его могила. Знали только, что он покоится где-то на дне моря. — И вот еще что, — сказала Эмли, разыскивая раковины и камешки, — твой отец — джентльмен, а мать — леди, а мой отец — рыбак, и мать — дочь рыбака, и мой дядя Дэн — рыбак. — Дэн — это мистер Пегати? — спросил я. — Дядя Дэн, вон там, — кивнула Эмли, указывая на дом Баркас. — Вот-вот, я и говорю о нем. Должно быть, он очень хороший. — Хороший? — переспросила Эмли. — Будь я леди, я подарила бы ему небесно-голубой сюртук с алмазными пуговицами, нанковые штаны, красный бархатный жилет, треуголку, большие золотые часы, серебряную трубку и ящик с деньгами. Я заявил, что, несомненно, мистер Пегати вполне достоин этих сокровищ. Но должен сознаться, что мне было трудновато представить его в наряде, предназначенном для него благодарной маленькой племяннице. В особенности вызывала у меня сомнение треуголка, но об этом я умолчал. Малютка Эмли притихла и подняла глаза к небу, словно перечисленные предметы предстали перед ней, как прекрасное видение. Мы пошли дальше, собирая ракушки и камешки. — Тебе хочется быть леди? — спросил я. Эмли взглянула на меня, засмеялась и кивнула. — Очень хочется. Тогда бы все мы стали леди и джентльменами. И я, и дядя, и Хэм, и миссис Гаммидж. Тогда бы мы не боялись бурной погоды. Не боялись бы за себя, я хочу сказать. Но, конечно, за бедных рыбаков боялись бы и давали бы им деньги, когда им приходилось бы плохо. Это показалось мне совершенно правильным, а, стал быть, и не вполне невероятным. Подумав, я похвалил ее, и, приободренный этим, Эмли нерешительно спросила, — Ты и теперь уверен, что не боишься моря? Оно было достаточно спокойным, чтобы рассеять мои опасения. Но я не сомневаюсь, что покажись только волна, даже не слишком большая. Я пустился бы на утек при страшном воспоминании об утонувших родственниках Эмли. Тем не менее я сказал «да» и добавил, «но и ты, кажется, не боишься, хотя и говоришь совсем другое». Так как она шла по самому краю деревянной старой дамбы, и я опасался, что она сольется. «Я не боюсь, когда оно такое», — сказала малютка Эмли, «но я просыпаюсь, когда поднимается ветер, и дрожу, когда думаю о дяде Дэнни и о Хэме, и мне все чудится, что они зовут на помощь. Вот почему мне хочется быть леди. Но сейчас я не боюсь, ничуть, погляди». Она побежала в сторону, по неровным бревнам, тянувшимся от того места, где мы стояли, и наклонилась над пучиной, ничем не защищенной. Эта картина так запомнилась мне, что, будь я рисовальщиком, я мог бы, думается, точно изобразить ее. Малютка Эмли летит навстречу своей гибели. Так мне тогда казалось. Взгляд устремлен в открытое море, а выражение ее лица мне никогда не забыть. Легкая, смелая, порхающая фигурка повернулась и прибежала ко мне целая и невредимая. И скоро я уже смеялся над моим страхом и над воплем, вырвавшимся у меня, воплем бесцельным и бессмысленным, так как никого поблизости не было. Но с той поры, не раз, в годы моей зрелости, не один, а много раз, размышляя о тайнах жизни, я думал и о том, что в неожиданном безрассудном поступке малютки, в ее безумном взгляде вдаль проявилась, быть может, любовь.